Глава 28. Умею следить за собой, смогу и за страной. Одним из главных событий перед предварительным голосованием были публичные дебаты на местном телевидении. Вот тут-то горечь разочарования снизошла на меня впервые. Обещания втащивших меня в эту историю знакомых о том, что я буду под защитой, и предвыборная борьба окажется легкой и увлекательной прогулкой, не были сдержаны. Я как-то, знаете, привыкла выступать несколько в иной обстановке. Наши концерты с ребятами из уральских пельменей всегда воспринимались публикой с восторгом, и даже если шутки были не смешными, а такое с нами случалось, то зритель все равно как-то по-доброму, по-свойски на это реагировал. В той предвыборной борьбе окружавшие меня люди на 99% оказывались какими-то напряженными и чрезвычайно взволнованными. Витал в воздухе дух соперничества, а не сотрудничества. Порой мне казалось, что весь Екатеринбург за что-то на меня то ли разозлился, то ли обиделся. Пропала какая-то легкость в общении с городом. Даже когда шла по улице, казалось, что встречные люди смотрят на меня, кто с осуждением, кто с сочувствием, хоть и улыбаются. Первыми свою работу начали, разумеется, журналисты. Нет, они молодцы, дело знают на 5+. Что-что, а зубы, конкретно у екатеринбургских журналистов, острые, не отнять. Не все, конечно, усердствовали, но в целом было так. Журналисты превратили предварительное голосование в увлекательный аттракцион по поиску косяков, глупостей и несуразностей, которые в большом количестве порождали кандидаты. И это неудивительно, потому что заявилось много хоть и хороших, но в политическом плане наивных и неопытных людей. Они даже не предполагали, с какой легкостью их будут пережевывать челюсти медиасообщества. В отношении меня и придумывать ничего не надо было. Что там я предлагала как кандидат? Какие я там субботники проводила? Да что вы, это же скукотища. Куда веселее розу белую с жабой черную на земле повенчать. Давайте в одну руку возьмем полуобнаженную Михалкову с обложки откровенного журнала, а во вторую — ее депутатские амбиции. Ха-ха-ха, как смешно. Как бы сообщали ангажированные СМИ под дружное одобрение диванных политических войск в Фейсбуке. Да это же просто подарок. А еще прекрасный повод пнуть действующих депутатов, чиновников и так далее. Смотрите, какой вы балаган устроили. И если сейчас я изредка смотрю на те события исключительно как на мелкую забавную возню, то весной 2016 года каждый такой выпад выводил меня из равновесия. Я возмущалась. У меня в жизни столько всего интересного происходит. Вместо этой дешевой чепухи могли бы прийти ко мне в центр Красноречия и написать о том, как ребятишки, которые двух слов на публике связать не могли, через несколько месяцев наших занятий начинали с высокой трибуны декламировать Пушкина. Вот что действительно важно, что вдохновляет, а не эта ерунда и трескотня. Я со многими журналистами, редакторами в то время была знакома лично. Спрашивала у них: «Ребят, ну вы чего? Откуда столько жесткости?» Знаете, что они отвечали? «О, это самое подлое, что можно услышать от мужчины, который делает тебе неприятно, осознанно или нет, но используя свои полномочия и свою власть. Юль, ничего личного. Мы тебя любим, уважаем, но это наша работа». Резали они как по-живому. Не могла понять и принять тогда, и не могу сейчас. Это что за раздвоение личности? Что за психиатрия такая, одновременно дружить и делать пакость? На такие фразы я отвечаю, конечно, предельно лаконично. Ок, все понимают, не переубеждаю. Какой смысл переубеждать павшего ниже дна? Я могла продолжать с ним общаться по мере надобности, рассказать что-то для интервью, но самый минимум. И человек для меня как личность умирал, исчезал из памяти и из сердца. Для меня было откровением, как люди могли смаковать мою политическую неопытность, сладострастно обсасывали каждый мой факап, прощупывали каждую слабую сторону и восторгались каждой оговорке. Журналист — это в первую и последнюю очередь журналист. Некая безликая функция, которая тиражирует твои высказывания на широкую аудиторию. Никаких тесных личных контактов. Строгая выверенность каждого сказанного публичного слова. Для журналиста я только информационный повод. Политика несет в себе колоссальные потери в плане репутации. Не потому, что ты актер и пошел в депутаты, а потому что время такое, люди тревожны. Мощный залп медиаорудий привел к совершенно непредсказуемым последствиям, как для меня, так и для партии, которая устроила это предварительное голосование. Они ожидали, что привлекут внимание публики, и желание их сбылось. только в многократно большем объеме и с не совсем приятными последствиями. Переполох в СМИ подогрел интерес настолько, что о происходящем стали писать даже федеральные издания. Поводы были. Главное мероприятие предварительного голосования – дебаты. Они проходили на местном телеканале, где я до этого проработала несколько лет. На эфир собрались несколько кандидатов, перед ними сидели человек 20 зрителей. Всем дирижировал ведущий. Когда я туда шла, то ожидала услышать вопросы о том, как буду поднимать народное хозяйство, демографию и все остальное. Или, например, про благотворительную деятельность. Прихожу на первые дебаты. Оделась поскромнее, водолазочка, штанишки, волосы в пучок. Занимаю свое место между мужчинами в галстуках, радуясь, купаясь в лучах софитов. Начало. Мужчинам задают вопросы. Как вы решите такую-то проблему? А что вы думаете про экономику? А сколько будет инфляция? А законы о пенсии? В ответ мужчины убедительно что-то докладывали с цифрами и невероятно серьезным видом. Подходит моя очередь. Ну, Юля, готовься. Дебют. Вспоминаю какие-то справочные данные по экономике, пару цитат Путина и собственные инициативы. И тут встает из мрака зрительного зала, завернутая в лоскутки и бусы гранд-дама. Вид важный, серьезный, сосредоточенный, строгий. А вот вы в «Максиме» снимались, в «Неглиже». Если станете депутатом, какой вы пример планируете подать детям? И смотрит на меня, не моргая. Для ответа я собиралась с мыслями секунды две. И за этот бесконечный, как мне тогда показалось, промежуток времени я успела обдумать очень многое. Например, для меня казалось непонятным, почему ребенок в принципе должен смотреть этот журнал, если он для взрослых. Вы вопросы родителям адресуете, а не мне. Ну, даже если старшеклассник и увидел эту злосчастную обложку Максима, что страшного с ним произойдет? Точнее, что нового он там узнает и увидит? Мне кажется, что люди старше 45 даже примерно не представляют степень осведомленности детей в вопросах, про которые следует знать строго после 18. И, наконец, в тот момент я категорически не понимала, какая связь между количеством одежды на женщине и ее личными и профессиональными качествами. Но, если честно, мой ответ не складывался в стройные фразы, потому что вопрос для меня действительно оказался неожиданным. Объяснила, что съемка была в информационном журнале, что дети — это главное, надо их поддерживать, а красота — это, наоборот, большой плюс. И озвучила свой фирменный слоган: «Умею следить за собой, смогу следить за страной». Не понимаю, почему в итоге его стали ехидно обсмеивать, ведь, по сути-то, он совершенно правильный. Девушка, которая следит за собой, уважает себя и окружающих, радует своей красотой, может взять на себя и нечто большее, чем заботу о собственной внешности. После завершения первых дебатов я чувствовала себя опустошенной, потому что поняла, что все пошло не по плану. Творческий эксперимент начал превращаться в сеанс интеллектуального истязания. Подруги поддерживали как могли. «Юля, ты молодец, все правильно говорила». «Ага, особенно про то, что Максим — это информационный журнал», — саркастически отметила я. «А почему бы и нет? В конце концов, размер твоей груди — это информация, притом ценная, так что считай, что фотосессией ты общество проинформировала». «Да, да, Юля, в этом плане нет принципиальной разницы между плейбоем и комсомолкой. И там информация». Перед вторыми дебатами я специально договорилась с ответственными людьми, чтобы больше мне не задавали провокационных вопросов. Ну пусть спросят, я не знаю, про поддержку детей-инвалидов, мне об этом есть что сказать. «Да не волнуйся ты, Юля, все будет хорошо», — с уверенностью заявили мне партийные боссы. Мне вновь предстояло оказаться в окружении важных мужчин в галстуках. Многих из них я хорошо знала как местных политиков. В общем, чувствовала себя эдаким ребенком в окружении воспитателей. Когда дошла очередь до вопросов мне, в первые секунды никто руки не тянул. Ох, как хорошо, идеально. Лучше вообще никаких вопросов, чем глупости какие-то. Только я расслабилась, как встал юноша в белой рубашке и, сверкая очками, начал расхваливать мои успехи в общественной работе. «Какой молодец», — подумала я. Но вдруг, совершенно неожиданно, он завершил вопрос. «Юлия, но ведь это все можно успешно делать и без депутатства». «Какой не молодец», — передумала я. Крыть было особо нечем. В тот момент логика парня казалась мне безупречной. Лишь спустя год я поняла, в чем он был неправ и как мне надо было отвечать. А пока моя предвыборная кампания продолжалась ни шатка ни валка. Острые вопросы и постоянные насмешки в СМИ гасили мой энтузиазм.